что официант подходил к ним 4 раза, прежде чем они что-либо заказали. И когда пришло время, она поняла, что даже не заглянула в меню. Она выбрала сладкое мясо, потому что никогда еще не пробовала это блюдо. Алан попросил ее рассказать о самом счастливом воспоминании. Она спросила о его любимой мечте. Он захотел узнать обо всех ее домашних животных, а когда она описала ему каждую зверюшку, он полюбопытствовал о том, как они получили свои имена. Она спросила у него, верит ли он в загробную жизнь. Никогда у нее не было подобного свидания. Большинство парней, с которыми она встречалась, были местными, как и она. Многие из них вместе учили в школе и знали друг друга с пеленок. Но всего 2 часа общения с Аланом подсказали Диане, что раньше ей чего-то не хватало. Она и представить себе не могла, что будет с таким удовольствием рассказывать мужчине о шотландском терьере, которого ей подарили на 4-й день рождения. У него были плечи футболиста, широкие и мощные, но двигался он с поразительным изяществом. Он заказал устриц и скормил одну Диане, приложив ракушку к ее губам. Ее волосы были слегка растрепаны, и им не помешало бы внимание парикмахера. Слушая, как он говорит о медицине, она угадывала в его речи страсть. Он занимался этим не ради денег или престижа. У него было настоящее призвание помогать людям. Потом он отвез ее домой и всю дорогу держал за руку. Остановив машину, он поцеловал ее. Кровь прилила к лицу Дианы, и колени ее ослабли, когда он, страстно целуя ее, запустил всю пятерню в ее волосы, а она прижалась к его груди. Он был сильным и крепким, как любой трудяга, хотя руки его не покрывали мозоли. Но ведь он работал врачом, по-другому и быть не могло. Пока она возилась с постройкой домика, прошла еще не 1 неделя. Она надеялась, что игрушка ему понравится, и он пригласит ее на 2-е свидание. Однако у него все время отбирала врачебная практика, а она была поглощена созданием домика. Как-то он позвонил, но не застал ее дома. Она перезвонила ему, но он уехал по вызову в больницу. Затем наступил день доставки. Домик был готов. Он стоял в ее студии, и они с отцом сами собирались отвезти его в грузовике Эммета. Но потом Алан позвонил и сказал, что в город вернулся его брат Тим. Поскольку его катер был пришвартован в рыбацких доках, у Тима было достаточно времени, чтобы заехать к ним и забрать домика. Она оборачивала домик ватином для лучшей защиты от повреждений во время перевозки, когда в ее мастерскую вошел Тим Макинтош. Он был одного с Аланом роста, но более светловолосым. Он жил под открытым небом и палящим солнцем, и это отразилось на его лице. На нем была рубашка из шотландки с подвернутыми рукавами, обнажавшими мускулистые предплечья. И у него был сколот кусочек в одном из передних зубов. В его глазах отражался тот же проницательный ум, что и у Алана. Но с такой печалью, словно он думал о чем-то очень грустном. «Эй!» — только и сказал он, подойдя к Диане и выхватив у нее из рук рулон ватина. «Я сам управлюсь». «Нет, я...» — попыталась возразить она. Но он не стал слушать. Он просто взял рулон плотной набивки и стал заворачивать домик с такой ловкостью, будто занимался этим всю свою жизнь. Ничего не говоря И даже не улыбаясь, он пристально глядел на нее поверх остроконечной крыши миниатюрного особняка. Диана почувствовала, как мурашки побежали у нее по спине вниз до самых лодыжек. Она гадала, как он умудрился выбить себе часть зуба и приобрести шрам над правой бровью. «О чем вы думаете?» — спросил Тим. «Я?» — переспросила она, смутившись от того, что он застал ее врасплох. «Ни о чем». «Неправда», — сказал он. «Ну тогда сами расскажите мне, о чем я думаю». «Вы хотите прокатиться на катере?» — ответил он. «Нет», — сказала она. «Если я о чем и думаю, так это о том, что у вас отлично получилось обернуть домик». «Вы всегда работаете в таком наряде?» В надежде на то, что они с Аланом поужинают после доставки домика, Диана принарядилась в красивое платье. Оно было голубого цвета с белыми полосками, с нежно-белесым воротничком, который внезапно стал для нее слишком велик. Стоя перед Тимом, она чувствовала себя очень неловко, и пот градом струился по ее спине. Она не могла отвести глаз от его широкой ухмылки. Диана подумала, что в своем полосатом платье была похожа на школьницу, и спрашивала себя, как бы он отреагировал, если бы узнал о том, что она до сих пор живет с родителями. «Чтобы построить этот домик, — сказал он, — нужно быть сильной женщиной. Только не врите. Отец вам помогал? Потому что по вам не скажешь, будто вы любительница помахать молотком». «Но это правда, — ответила она. Я и сам по части физического труда. Вот почему я не ожидал, что кто-то столь же обаятельный, как вы...» Он снова улыбнулся, продемонстрировав сломанный зуб. «Я люблю свою работу», — проговорила она. «Я тоже», — сказал он. «Такая женщина мне по душе». Со своими светлыми волосами, загорелой кожей и маленькими морщинками по краям глубоких голубых глаз он был ярчайшим примером рыбака. Он обладал грубоватой красотой, суровым взглядом, от которого у Дианы сложилось впечатление, что он скрывал некую жуткую тайну. Он был полон жизненной энергии, и она живо представила его стоящим на палубе, прокладывая курс по ночным звездам. Когда он взял ее ладонь и сжал в своей, она ощутила приятное покалывание во всем теле. «Тим Макинтош», — представился он, — «рад знакомству». «Диана Робинс», — сказала она, опустив взгляд на его сильную мозолистую руку. Он и не думал ее отпускать. «Так как насчет прогулки на катере?» — спросил он. «Ваш брат ждет нас. Возьмем его с собой», — сказал Тим. «Перестаньте», — рассмеялась она. «Мы должны отвезти домик в его офис». «Остров», — сказал Тим. «Вот куда я отвезу тебя на своем катере, где-нибудь на Багамах. Мы будем ловить рыбу острогами, а потом завалимся спать прямо на пляже. Тебе нравится звук пальмовых листьев, шуршащих на ветру?» «Я его никогда не слышала». «Обязательно услышишь», — сказал Тим Макинтош, и его голубые глаза сверкнули. «Но я», — промямлила Диана, не в силах сопротивляться его напору. Он легонько держал ее за руку, так, словно знал ее уже много-много лет, и собирался сбежать с ней навстречу закату. Она отстранилась, убедив его, что Алан ждет уже слишком долго, и что им следует сдержать свое обещание и доставить игрушечный домик к нему в приемную. «Будь по-твоему», — сказал он, обняв ее за талию. «Ты же не влюблена в него?» «Мы один раз поужинали вместе», — дрогнувшим голосом ответила Диана. «Отлично», — — сказал Тим. «Это почему?»